Улыбайтесь. В общении у многих людей есть одна серьезная проблема. Они слишком мало улыбаются. Понаблюдайте за ними на улице, в офисе и даже дома. Как часто окружающие улыбаются? Некоторые снимают и надевают улыбку как шляпу, однако их неискренность очевидна. Исследование, проведенное в одном крупном университете, показало, что мужчины в среднем улыбаются 70% женщин и 12% мужчин, с которыми они разговаривают. Это свидетельствует о том, что их не заботит мнение собеседников мужчин, но очень волнует впечатление, произведенное на собеседниц женщин. Улыбка – это важное средство общения, поскольку она производит неизгладимое впечатление на окружающих. Вспомните, как вам приятно, когда кто-то вам улыбается. В самой простой форме это способ сказать человеку, что все замечательно, и вы рады его видеть. В магазинах наблюдается 20% увеличение продаж, когда сотрудники улыбаются посетителям. Люди не способны сопротивляться улыбке. Если вы небольшой специалист по улыбкам, вам лучше им стать, и поскорее. Улыбнитесь прямо сейчас. Давайте же. И еще разок. Это не больно. Более того, улыбка поднимет настроение. Если у вас под рукой есть зеркало, улыбнитесь и увидите, насколько лучше сразу себя почувствуете. Когда я советую вам практиковаться перед зеркалом, то я говорю абсолютно серьезно. Может быть, на какой-то момент вы почувствуете себя глупо, но по мере того, как с вашего лица сползет хмурое выражение, и уголки губ поднимутся, вы станете излучать уверенность и умиротворение. Улыбающийся человек удивительно прекрасен. Улыбаясь, вы автоматически будете выглядеть и чувствовать себя гораздо лучше. Улыбка – это способ отражать на лице свои мысли. Она свидетельствует о вашей уверенности. Если вам недостает уверенности или если вас одолевают страхи и заботы, улыбаться трудно. Нежелание демонстрировать истинные чувства делает вашу улыбку натянутой. Чтобы справиться с этим, докопайтесь до сути проблемы и измените собственный негативный образ. Встречаясь с людьми, улыбайтесь. Улыбайтесь каждому, кого встречаете. Улыбайтесь своей семье, друзьям и коллегам. Улыбайтесь людям, которые на вас смотрят хмуро. Улыбайтесь в общественном транспорте, улыбайтесь в лифте, магазине, банке, на улице, улыбайтесь швейцару, официантам, сотрудникам банка. Обратите внимание, что я сказал. Улыбайтесь кому-то, а не для кого-то. Здесь есть существенная разница. Когда вы улыбаетесь кому-то, вы демонстрируете свою искренность. Другой человек почувствует ее и улыбнется вам в ответ. Это способ сказать «спасибо, что заметили меня и помогли мне почувствовать себя значимым». Научитесь хотеть улыбаться и дарить счастье тем, кто встречается вам на жизненном пути. Попробуйте улыбнуться сегодня и увидите, какие чудеса творит одна улыбка. Помните, ваша улыбка – это одно из самых ценных ваших качеств.